Глава 33. После прогулки бодрым шагом они, наконец, добрались до Нордлюса, бара в темно-синих тонах с яркой неоновой вывеской, напоминавшей северное сияние. Поскольку Нордлюс находился прямо у воды, свет дотягивался до деревянного пирса и даже переливался на волнах. В этой бухте они были такого же ледяного голубого цвета, как небо. У берега резвились утки, а у причала, принадлежавшего заведению, было пришвартовано несколько моторных лодок. Судя по всему, публика приезжала отовсюду. Мускулистый охранник, заплетенный, как у викингов, светлой бородой, скептически оглядел их с ног до головы, а затем, не моргнув глазом, пропустил внутрь, хотя табличка рядом с дверью, если Сабина правильно ее перевела, предусматривала плату за вход в 300 крон. Видимо, это касалось не всех. Тина подмигнула ей. Наш прикид уже окупился. Они вошли и проследовали мимо гардероба по коридору. Приглушенная, наполненная басами музыка становилась все громче. В конце коридора у приоткрытых двустворчатых дверей стоял еще один охранник. За ними находился сам бар. Музыкальная группа довольно громко играла скандинавский рок, но они не понимали слов. Помещение то и дело озарялось лазерными вспышками. Почти все здесь было из дерева, пол, длинная стойка, столы, стулья и сцена. Балки на потолке и несколько деревянных столбов в качестве перегородок. Тем не менее, пространство казалось вполне современным из-за множества зеркал, разноцветного освещения, неоновых вывесок и видеостены. Интересное сочетание старого и нового мира. Тина заметила остальных и направилась к большому овальному столу, находившемуся подальше от сцены. На столе уже стояли напитки. Сабина уловила тонкий аромат ванили. Снейдер сидел на стуле, уставившись на стол перед собой, и крутил акупунктурную иглу, которую он воткнул в тыльную сторону ладони. Видимо, морально готовился к разговору с Хоканом Йоргенсеном. Когда они с Тиной подошли к столу, Кшиштоф первым заметил их, и его глаза округлились. «Джентльмены, наши дамы реально расфуфырились. Судя по вашему виду, парень на входе не то что не взял с вас плату, а еще и вручил по сотне». «Было бы удивительно, если бы ты не выдал какой-нибудь сексистский комментарий». «А за твою физиономию он наверняка потребовал вдвое больше», — парировала Тина, на что Кшиштоф ничего не сказал, только ухмыльнулся. По крайней мере, он умел не только раздавать, но и огребать. И нельзя было не заметить, что ему нравилась Тина, которая со своими татуировками, пирсингом и прической хорошо вписывалась в это место. Они сели и заказали напитки. Тина — пиво, а Сабина — коктейль «Баркас», что звучало очень мило. Затем Снейдер наклонился к столу, и все тоже подались вперед. «Что бы здесь сегодня ни случилось, и что бы я ни сказал Хокану», — начал он достаточно громко, чтобы перекричать музыку, «я хочу, чтобы вы все держали себя в руках и не позволяли ничему и никому вас провоцировать. Я навел справки о Хокане, хотя этот человек кажется хладнокровным, рассудительным и сдержанным во всем, что он делает, иногда он все же склонен к жестокости и насилию. Поскольку мы приехали сюда без официального задания и к тому же находимся за пределами Осло, для нас это частная поездка. Так что ведите себя тихо». Как необычно для Снейдера. Обычно это он переступал черту и провоцировал других. Теперь вдруг он нажал на тормоза и дал отбой, хотя они еще ничего не сделали и ничего не произошло. За столом послышался ропот, который означал что-то вроде общего согласия. «Не проблема», — наконец сказал Хоровиц. «Мы не будем вмешиваться в разговор». Даже Кора кивнула в знак согласия. Снейдер посмотрел на часы. Прошло уже 5 минут после оговоренного времени. Музыкальная группа сделала небольшой перерыв, некоторые гости зааплодировали, затем заиграла следующая песня. Нога Кшиштофа подпрыгивала в такт. Снейдер игнорировал музыку. Издалека Сабина увидела, как высокий мужчина крепкого телосложения переговорил с барменом, указавшим на их столик, а затем направился к ним. Хокан Йоргенсен выглядел еще более жутко, чем на фотографии в журнале «Приюта для животных». Невероятно бледный, с белыми волосами и сверкающими красными глазами. Настоящий альбинос. На нем была белая облегающая рубашка с короткими рукавами и расстегнутыми верхними пуговицами. С рельефными мускулами предплечий и широкой грудью он походил на хищника. Сабина обратила внимание еще на один момент. Он пришел один. Она осмотрелась, но не увидела никого, незаметно стоящего на заднем плане и наблюдающего за движениями Хокона. Снейдер также осторожно оглядел комнату. Очевидно, в голове у него пронеслись те же мысли, и по выражению его глаз она поняла, что он тоже никого не обнаружил. Мужчина остановился перед их столом и обвел всех взглядом. «Мартин С. Снейдер?» — спросил он. Снейдер кивнул. Он представил свою команду на английском языке, однако забыв упомянуть, что майор Кора Петерсон работала в БНД. Хокон покровительственно махнул рукой на стол. «Напитки за мой счет», — сказал он по-английски. «Как щедро, но в этом нет необходимости», — возразил Снейдер. «Конечно, вы мои гости», — сказал Хокон. «Но я могу уделить вам только 10 минут. У меня сегодня еще много дел». Он сел на единственный свободный стул напротив Снейдера. «Меня это устраивает. У нас тоже мало времени, и я ненавижу пустую болтовню. Итак, давайте сразу к делу», — предложил Снейдер. «Как вы уже знаете, Катарина фон Тун и начальник ее службы безопасности были убиты. Почему вы разговаривали с ней по телефону 11 раз за последний год?» Хокон сцепил пальцы и перегнулся через стол. На тыльной стороне его ладони виднелись красные зажившие рубцы. «Я не знаю эту женщину и не разговаривал с ней по телефону». Снейдер полез в карман пиджака и достал мобильный телефон фон Тун. «И все же вы взяли трубку, когда я нажал кнопку повторного набора. Я предлагаю вам не тратить зря мои 10 минут и оставить эти игры». Глаза Хокона сверкнули. Сабина заметила на его щеке длинную уродливую рану, совсем свежую, которая начиналась от уголка рта и доходила почти до уха, как от касательного огнестрельного ранения. «Даже если мы действительно и говорили, вас это не касается». «Я так не думаю. Потому что женщина была гражданкой Германии и была убита в вашей стране». «Сомневаюсь, что у вас есть разрешение вести следствие в Норвегии и хоть какие-то полномочия». Снейдер вытащил акупунктурную иглу из тыльной стороны ладони и убрал футляр. Тем временем, после очередного небольшого перерыва, группа заиграла новую песню. На этот раз кавер-версию Guns N' Roses. «Господин Йоргенсен, я просто пытался быть любезным и дать вам шанс, но вы его отвергли». Снейдер опасно улыбнулся. «Интуиция подсказывает мне, что вы причастны к убийству немецкого посла. И тот факт, что вы захотели встретиться со мной, после того, как я сказал, что в сейфе находится нечто интересное, лишь подтверждает мою правоту». «Да, вы упомянули этот сейф по телефону. Что вы в нем нашли?» «Вы шантажировали Катарину фон Тун. И я знаю, чем. Скажите мне, почему?» Хокон уставился на него. Либо он был хорошим актером, либо действительно понятия не имел, о чем говорит Снейдер. «Хорошо. У вас тоже был шанс, и теперь я вам кое-что скажу». Хокон наклонился вперед. «Вы профайлер и судебный психолог-криминалист в БКА. Здесь таких тоже полно, как и во многих других уголках мира. Но их всех объединяет одно. Бывают старые профайлеры и бывают дерзкие профайлеры. Но не бывает старых и дерзких профайлеров». «Это угроза?» «Просто совет из лучших побуждений». «Кажется, вы знаете, о чем говорите, и основываетесь на собственном опыте». Хокон прищурился. «Простите». 2 недели назад на вас было совершено покушение». Снейдер указал на лицо Хокона. «Отсюда и травма. Если я не ошибаюсь, это касательное огнестрельное ранение из малокалиберного оружия со средней дистанции». Он придвинулся ближе. «Стреляли через стекло? У вас на лице небольшие осколочные повреждения, примерно той же давности. У Хокона на щеках заходили желваки. «Кажется, вы хорошо разбираетесь в своем деле». «Это не секрет», — вздохнул Снейдер. «Я знаю, что вы наш человек». «А я говорю обратное», — сказал Хокон. «Так кто из нас прав?» «Разве это не очевидно?» — спросил Снейдер. «Один из нас умнее вас». По выражению лица Кшиштофа, Сабина поняла, что ему потребовалось некоторое время, чтобы переварить каламбур. В отличие от него, Хокон сразу все понял и слегка улыбнулся. «Хорошего вечера». Он посмотрел на часы, собираясь встать. «У меня есть еще 2 минуты», — остановил его Снейдер. Хокон остался сидеть и вопросительно развел руки. «Что?» «Дело скверно». Сабина огляделась. Вскоре после появления Хокона в бар вошла компания высоких мужчин в джинсах и серых свитерах и села у барной стойки. Каждый взял по большому бокалу пива, и Сабина заметила, что во время разговора они все чаще посматривали в их сторону, хотя ничего интересного там не было. Возможно, Хокон все же взял с собой пару товарищей. Пока шли последние 2 минуты, а Хокон и Снейдер продолжали вести бессмысленную словесную дуэль на английском языке, Сабина заметила, что мужчины одним глотком допили свои напитки, а затем вытерли платком бокалы и стойку. Поерзав на вращающихся табуретах, они в открытую уставились на их стол. Двое встали и медленно направились к ним. «Черт, они стерли свои отпечатки пальцев», — догадалась Сабина. Она быстро посмотрела в сторону выхода. Двустворчатые двери были закрыты, а охранник исчез. Вместо него там стояли 2 здоровенных парня с грубыми лицами, тоже в джинсах и свитерах, и, казалось, намеренно блокировали выход. Они обменялись короткими взглядами с мужчинами в баре. Значит, типов всего 7. 2 на выходе, 3 у барной стойки, и 2 как раз приближались к ним. «Снейдер», — прошипела Сабина, — «у нас неприятности». Снейдер был настолько поглощен разговором с Хоконом, что не смотрел вокруг. «Я тоже это заметил», — стараясь скрыть тревогу, спокойно произнес Кшиштоф. «Видимо, в порту пришвартовалось рыболовецкое судно с какими-то мутными персонажами». Он потирал кожаный ремешок на запястье, сжимая и разжимая кулак, как будто разогревался. Снейдер остановился на полуслове и поднял глаза. Тем временем 2 парней стояли уже перед их столом. Хмурые широкоплечие гиганты в свитерах с высоким воротом. «Мы хотели бы пригласить симпатичных дам потанцевать», — сказал один из них на ломаном английском. «И отказ в этом баре не принимается».